Эмми, дитя мое, где ты была? Папа, я навестила Фанни. Я давно не видел ее. Как она? Все хорошо, папа, не беспокойся. Тебе понравились новые сорочки? Надо бы пошить новый сюртук. Когда отец ходит с продранными локтями, это едва ли может служить хорошим примером для детей. И мои башмаки давно стоптаны. Мы купим тебе все новое. Ты будешь одет, как настоящий джентльмен. А мой галстук, на что он стал похож? Это унижает человека моего происхождения. Не волнуйся, папочка, все будет хорошо. Думаю, к Рождеству мы купим и галстук, если сумеем выкроить денег. Я ужасно устал. Постели мне. Ну, просто с ног валюсь. Я забыл выпить лекарство. Сейчас, сейчас. Подожди минуточку, я все приготовлю. Ты только не волнуйся. Ты добрая дочь, Эмми. Спокойной тебе ночи. Мистер Дорит уснул спокойным сном. Ни разу за все это время ему не пришло в голову подумать о платье для Эмми, о ее башмаках, о многих вещах, которых у нее не было. Он несколько раз поцеловал ее, повторяя: «Господь с тобой, дитя мое! Покойной ночи, дружочек!» Но то, что ей пришлось увидеть и услышать, так больно врезалось в ее нежное сердце, что она не решалась оставить его одного, боясь, как бы с ним не случился приступ горя и отчаяния. Точно чувствуя за собой вину, которую только нежностью можно было загладить, она до рассвета просидела у его изголовья. Только когда в окно забрезжило утро, она еще раз на прощание поцеловала спящего и выскользнула за дверь.